Глава 57. Вечер был душный, и когда Уолтер наконец вернулся, Китти сидела у окна, глядя на причудливые крыши китайского храма, черные на фоне звездного неба. Глаза ее опухли от слез, но она успокоилась. Странная тишина снизошла в душу, несмотря на все треволнения. Может быть, просто от усталости. «Я думал, ты уже спишь», — сказал Уолтер, входя. «Мне не спалось, когда сидишь не так жарко. Тебя покормили?» «Еще как». Он прошелся взад-вперед по длинной комнате, и она поняла, что он хочет о чем-то поговорить с ней, но не знает, как начать. Без тени волнения она ждала, чтоб он собрался с духом. И дождалась. «Я обдумал то, что ты мне сегодня рассказала. Мне кажется, тебе лучше отсюда уехать. Я уже поговорил с полковником Ю, он согласен предоставить тебе охрану. Можешь взять с собой служанку. Ты будешь в полной безопасности». «А куда я могла бы уехать?» «Можешь уехать к матери. Думаешь, она мне обрадуется?» «Тогда можешь поехать в Гонконг. А что мне там делать?» «Тебе сейчас нужен уход, внимание. Я просто не вправе удерживать тебя здесь». В ее улыбке была не только горечь, но и веселая насмешка. Она взглянула на него и чуть не рассмеялась. «С чего это ты вдруг так беспокоишься о моем здоровье?» Он подошел к окну и остановился, глядя в ночь. Никогда еще в безоблачном небе не было столько звезд. «Женщине в твоем положении нельзя здесь оставаться». Его легкий белый костюм пятном выделялся во мраке. В чеканном профиле было что-то зловещее, но, как ни странно, сейчас он не внушал ей ни малейшего страха. Неожиданно она спросила: «Когда ты добился, чтобы я сюда поехала, ты хотел моей смерти?» Он не отвечал так долго, что она успела подумать, не притворяется ли он, будто не слышал. «Сначала да». Она нервно поежилась. Ведь это он впервые сознался в своем намерении. Но зла она на него не держала. Она сама себе удивлялась. Сейчас он даже внушал ей восхищение и в то же время был немного смешон. А когда она вдруг вспомнила про Чарли Таунсенда, то решила, что он просто глуп. «Ты шел на страшный риск», — отозвалась она. «При твоей сверхчувствительной совести ты не простил бы себе, если бы я умерла». «Ну вот, а ты и не умерла. Ты даже поздоровела». «Я в жизни не чувствовала себя лучше». Ее подмывало воззвать к его чувству юмора. После всего, что они пережили, среди всех этих ужасов и невзгод, идиотством казалось придавать значение такой ерунде, как блуд, когда смерть подстерегает за каждым углом и уносит свои жертвы, как крестьянин картошку с поля. Не все ли равно, хорошо или плохо тот или иной человек распоряжается своим телом? Если б он только мог понять, как мало значит для нее теперь Чарли. Даже лицо его вспоминается уже с трудом. Как безвозвратно эта любовь ушла из ее сердца. У нее не осталось к Таунсенду ни капли чувства. И потому обессмыслилось все, в чем они были повинны. Сердце ее снова свободно, а что тут было замешано тело, да наплевать на это. Ей хотелось сказать Уолтеру: «Слушай, не пора ли нам образумиться? Мы дулись друг на друга, как дети. Давай помиримся. Любви между нами нет, но почему нам не быть друзьями?»